Глава 16. Белый слон. Существует распространенное мнение, что буддисты Сиама и Бирмы белого слона, Чангпхук, почитают как божество и поклоняются ему. Это глубокое заблуждение, особенно в отношении Сиама. Буддисты не признают Бога в какой-либо его материальной форме, и им претит сама мысль о том, чтобы поклоняться слону. Даже Будду, которого они, вне сомнения, глубоко чтят, Богом они не называют. Напротив, утверждают, что он, хоть и происходит от некой возвышенной бесплотной сущности, божеством не является. Правда, согласно их учению о переселении душ, каждый последующий Будда, претерпевая ряд реинкарнаций, в какой-то момент должен непременно побывать по очереди в состоянии белых птиц и животных определенных видов — лебедя, аиста, белого воробья, голубя, обезьяны и слона. Однако в трудах древних писателей на эту тему можно встретить много неясностей и противоречивых мнений. Но все сходятся в одном — тела этих благородных чистых существ предназначены для душ благих и великих, которые находят в них своего рода избавление от более примитивной животной сущности. Посему сиамцы благоговеют почти перед всеми белыми тварями, потому что некогда те были высшими человеческими существами, а в белом слоне, в частности, жила душа какого-нибудь короля или героя. И поскольку некогда он был великим человеком, считается, что ему известны опасности, окружающие сильных мира сего, и он знает, как уберечься от них. Поэтому сиамцы верят, что белый слон отвращает национальные бедствия, приносит народу процветание и мир. С давних времен короли Сиама и Бирмы выискивали белых слонов и, получив редкую возможность приобрести это животное, задаривали свой трофей подарками и почестями, словно наследника трона. Когда губернатора одной из сиамских провинций уведомляют о появлении в границах его юрисдикции белого слона, он тотчас же повелевает, чтобы во всех храмах молились и делали подношения, а сам тем временем снаряжает большую экспедицию из охотников и рабов, которым надлежит поймать и с триумфом доставить ему бесценное животное. Как только он узнает о поимке белого слона, к королю направляется вестник с сообщением о половой принадлежности животного, его приблизительном возрасте, размерах, окрасе, повадках и внешнем виде. И в присутствии его величества человек, принесший благую весть, подвергается мучительно приятной операции. Его рот, уши и нос украшают золотом. Но больше всего повезло тому полубезумному охотнику, который первый наткнулся на это блистательное чудо. Он получает баснословно щедрую награду. Губернаторам и правителям нескольких областей, через которые будут вести бесценную находку, немедленно отдается распоряжение оказывать белому слону королевский прием и прорубать перед ним широкую дорогу в лесах, через которую ему предстоит шествовать в столицу. Где бы он ни остановился на отдых, для него устраиваются пышные развлечения, и всюду его сопровождают слуги, которые ублажают редкое животное песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах, демонстрируют перед ним чудеса силы и ловкости, пока он не достигает берегов Менам, где его ждет огромный плавучий деревянный дворец с изумительной нарядной крышей и алыми занавесями. Сама крыша в буквальном смысле выстлана цветами, искусно уложенными в виде символов и девизов, смысл которых, как считается, это высшее существо способно с легкостью разгадать. Пол этого роскошного плавучего дворца застелен расшитой золотой циновкой любопытного плетения, и в самом центре величаво возвышается его четвероногое сиятельство в окружении раболепной и восторженной толпы простых двуногих животных, которые купают его, напомаживают благовониями, обмахивают опахалами, кормят, нахваливают, развлекают песнями и представлениями. Его пища состоит из самых вкусных и нежных трав, самого сладкого сахарного тростника, самых спелых бананов и самых пышных пшеничных лепешек, которые преподносят ему на золотых и серебряных блюдах, а поят его ароматным напитком, в котором плавает благоуханный док-мали, крупный цветок местной разновидности жасмина. И вот так, как принц, он плывет по реке до того места в 70 милях от столицы, где белое сокровище встречают и со всеми почестями припровождают в величественный слоновник, король и весь королевский двор, все важные особы королевства, множество священнослужителей, буддийских и браминских, танцоры и музыканты. К основанию плавучего дворца привязывают множество шнуров и веревок разного качества и разной длины. Те, что отходят от самого центра плота, свиты из тончайшего шелка, образно выражаясь, спрядены из паутины. Они предназначены для короля и его свиты. Собственными руками те крепко привязывают их к своим золоченным баржам. Остальные веревки прикрепляют к судам поменьше, коих целая флотилия. Итак, под аккомпанемент ликующих криков, бой барабанов, рев труб, пушечные выстрелы, праздничную музыку и шумное веселье белого гиганта торжественно везут в столицу. Здесь, в павильоне, временном, но прекрасном сооружении, его церемонно приветствуют смотрители дворца и первые лица королевства. Король, его придворные и первосвященники встают вокруг белого слона, делают ему подношение, а потом, в древней традиции буддизма, посвящают в великое достоинство, окропляя его лоб святой водой из раковины каури. Титул, который получает Чангпхук, зависит от чистоты его белого окраса, ибо эти священные животные редко рождаются настоящими альбиносами. Все известные слоны при королевских дворах Бирмы и Сиама имели лососевый или телесный цвет и половой принадлежности. Ибо хоть и принято использовать местоимение мужского рода в отношении принца или воина, чья душа переселяется, нередко случается, что этот принц или воин на каком-то этапе процесса метампсихоза принимает обличие существа женского пола. Примером может служить величавая обитательница слоновника при дворе Махамонкута, наделенная высоким титулом Маабхья Серивонгсах Дицарах Красаат. Августейшая славная мать, ведущая свое происхождение от королей и героев. И в зависимости от обстоятельств, от 7 до 9 дней, белого слона чествуют во временном павильоне, развлекая его различными драматическими представлениями. Эти дни объявляются общенациональным праздником. По окончании праздников белого слона со всей торжественностью ведут в его пышные апартаменты на территории дворца короля, где Чангпхука встречают его собственные придворные, служители и рабы. Они устраивают священное животное в его роскошном жилище и сразу принимаются наряжать и украшать его. Первым делом придворный ювелир окольцовывает золотом его огромные бивни, увенчивает его диадемой из чистейшего чеканного золота и надевает на массивную шею тяжелые золотые цепи. Далее служители накидывают на него бархатную пурпурную попону с ало-золотистой бахромой, и затем весь его двор падает перед ним ниц и оказывает ему королевские почести. После того, как его сиятельство освежится в ванне, придворный высокого ранга поднимает над его благородной головой огромный малиново-золотистый зонт, другие обмахивают его украшенными золотом опахалами. В таких случаях пред ним неизменно ступают музыканты, возвещающие о его приближении радостными песнями. Если Чангпхук заболевает, к нему представляют личного лекаря короля, а первосвященники ежедневно наведываются во дворец, дабы помолиться о его благополучном избавлении от недуга. Они окропляют его святой водой и натирают освященными маслами. Если Чангпхук умирает, весь Сиам скорбит и погружается в траур. Но его тело не сжигают, только его мозг и сердце удостаиваются этой последней высочайшей почести. Умершего слона оборачивают в саван из тончайшего белого полотна, на носилках несут к реке, под причитания и погребальные песни и сбрасывают в Сиамский залив. В 1862 году к приему белого, точнее розоватого слона, шли грандиозные приготовления. Словно по волшебству перед восточными воротами дворца вырос временный павильон невероятного великолепия. Вся страна ликовала от радости. И вдруг пришла трагическая весть. Чангпхук умер. Никто не осмеливался поставить в известность короля. Но Кралахом, человек предприимчивый и исключительно хладнокровный, распорядился прекратить приготовление и убрать с глаз долой строящийся павильон и работников. Вечером Его Величество, как обычно, пришел полюбоваться на пышное сооружение. Каково же было его удивление, когда он увидел, что от восхитительного павильона, который накануне вечером был почти достроен, не осталось и следа. Ошеломленный, он повернулся к придворным, чтобы потребовать объяснения, и тут на него снизошло ужасное озарение. С криком боли он опустился на камень и дал волю слезам. Утешил короля один из его отпрысков. Он опустился на колени рядом с отцом и сказал: «Не плачьте, отец. Незнакомый господин, возможно, покинул нас лишь на время. Незнакомый господин был изнежен и не сумел пережить изумление и расстройство желудка. Спустя несколько дней после этого печального события король прочитал мне любопытное описание скончавшегося исполина и показал часть его сохраненной кожи и бивни, по размеру и белизне превосходящие все, что я когда-либо видела. Глаза у него, то есть у слона, были голубые, веки цвета лосося, волосы тонкие, мягкие и белые, шкура розовато-белая, бивни, как длинные жемчужины, уши, подобные серебряным щитам, хобот, как хвост кометы, ноги — ступни небес. Когда идет, кажется, что гром гремит. Взгляд задумчивый и добродушный. Рев все равно, что трубный глаз могучего воина. Стать величественная, как у монарха. Смерть белого слона для сиамского народа — горе не меньше, чем для короля. Во время всех торжественных событий, на дворцовых приемах, например, белый слон, пышно убранный, стоит справа у внутренних ворот дворца. Эффектный, неотъемлемый атрибут церемонии. Когда из Англии на родину вернулись сиамские послы, глава посольства, человек, славящийся своей образованностью и добропорядочностью характера, да еще и двоюродный брат великого короля, опубликовал весьма любопытную статью о своем пребывании в Великобритании, описав в ней страну и ее народ, их манеры, обычаи, жилища, а также составил для королевского двора отчет о работе посольства. Характеризуя внешность королевы Виктории, он пишет: «Августейшая королева Виктория производит неизгладимое впечатление. Нельзя не заметить, что она, должно быть, ведет свое происхождение от благородных королей-воинов и правителей земли, ибо глаза, цвет кожи и, прежде всего, стать у нее, как у прекрасного, величественного белого слона».